Глава 20. Кориана со всем вниманием устремила взгляд на экран монитора, куда шарик-шпион передавал картинку. Она смотрела, как Руис собрал одежду храпящего любовника и рассмеялась. Возле нее пират-киборг Марма покоился на своем летающем пузыре и, казалось, не обращал ни на что внимания. Но когда Руис, обреженный своей краденой обновой, повернулся к озеру, он заговорил: «Ты уверена, что это разумно? Ты же знаешь, как серьезно относится лорд-кормилец Приал к своему маленькому мирку. Он очень расстроится, если твой неизвестный повредит что-нибудь». Кориана неотрывно следила за тем, как Руис шел по саду. «Плевать я хотела на Приала. Кроме того, Приал меня боится. Если даже твой неизвестный возьмет кувалду и разобьет Теру, отравит морские лужаки, поймает все эти лапочек Приала и повесит их всех на крюках головой вниз, заберет голографии для своих домашних и напишет на всех стенах: «Это сделала Кориана», и то Приал не скажет мне ни слова. А если и скажет, то я велю ему пожаловаться пунгам. В конце концов, это они распоряжаются казармами. Это они следят за защитными полями». «Да, ты права», — сказал Марма. Его авокодер был настроен на шепот. Он выпятил губы. На экране Руис осторожно проскальзывал между прибрежными кустами у озера. «Посмотри, Марма, правда же он похож на элегантную змею?» — улыбнулась Кориана. «Он мне не нравится. Ты же знаешь, что он тот самый человек, который спас Феникса от этой деревенщины. Почему ты не расправилась с ним тогда? Заморозить его? Отправить его куда-нибудь, сука, туда, где никто и никогда не найдет его. Это же всегда прежде срабатывало». «Да, Марма, но что, если он слишком быстро действует для нас? Что, если он сможет умереть, прежде чем мы его заморозим, и выслать сигнал? Что тогда?» Она пожала плечами. «И, во всяком случае, забавно за ним наблюдать». Последовало неловкое молчание. Кориана знала, что она пытается относиться к незнакомцу осторожно. Если он был агентом Лиги, что казалось вполне вероятным, существовал весьма ощутимый шанс, что он был снабжен смертной сетью. Если она решила бы просто убить этого человека, результат мог бы оказаться фатальным для нее самой. В момент смерти поток данных затопил бы сферу Тахиона, который немедленно бы активизировался под влиянием смертной травмы мозга. Взрыв данных немедленно бы донесся до Лиги, передав местоположение неизвестного и обстоятельства его смерти. Но существовали и сомнения относительно того, что он был действительно агентом Лиги. То, что неизвестный действовал в стиле Дон Кихота, было весьма странно. Или же неизвестный был наглым невеждой, склонным совершать грубые ошибки и не понимающим всю серьезность своего положения. Или же он совсем не был невеждой, а просто был абсолютно уверен в себе. Настолько, что мог позволить себе бросить в лицо своим похитителям факт воскресения Феникса. По крайней мере, было неприятно сознавать, что неизвестный так долго сопротивлялся парализующему полю. Что он смог сперва прикрепить медицинскую прилипалу к шее Феникса. Она всегда считала, что подобное невозможно. Разумеется, она заплатила очень дорого за технологию, по всем данным, самую новейшую, которая должна была пробить даже самые крепкие системы тренированных или специально укрепленных рефлексов. Эти сомнения заставляли Кориану воздержаться от поспешных действий, пока она не разберется в ситуации получше. Поэтому она расставила свои ловушки и теперь смотрела, ожидая, что неизвестный откроет, кто же он на самом деле. Если дело обернется так, что он просто прекрасный хищник, тогда он был ей нужен. Она могла бы устроить ему прокачку мозгов, и в конце концов он перестал бы быть опасным для нее. А тогда она навсегда бы присоединила его к своей коллекции красивых вещей. Руис достиг берега. Посмотрев в воду озера, он увидел там сказочную страну. Мечту любого поклонника моря. Фантастический город под водой, который сиял из зеленовато-голубых глубин. Город был построен по причудливому плану, со сложными балконами и шпилями, сложен из какого-то прозрачного камня, в котором светился внутренний свет. У этого города был какой-то неуловимо заманчивый и притягательный вид. Руис почувствовал сильнейшее желание присоединиться к оргиям, которые бушевали в павильонах, дворах и башнях погруженного в воду города. Человеческие фигуры плавали далеко внизу, лениво перемещаясь от одного сияющего здания к другому. Руис почувствовал волну оптимизма. Если можно было полагаться на внешние признаки, он случайно наткнулся на игровую площадку какого-то состоятельного лица, который специально держал ее на Сууке для развлечения своего и своих гостей. Побег отсюда был возможен, поскольку туда и обратно двигалось множество народу. Руис исследовал поверхность озера, у которого был вид плотный, скользкий, неводянистый. Он кивнул головой, встал, потянулся и упал лицом вниз в озеро. Как он и ожидал, он не намок. Не было даже всплеска. Поверхностный слой состоял из полуживого протеина, который обтек его и прильнул к его коже и одежде, предотвращая проникновение жидкости, которая не была водой и была перенасыщена кислородом. Руис вздыхал, и протеин пропускал к нему кислород. Верхний слой обеспечивал выживание, комфорт и даже светские приличия. Бархатная шляпа Руиза осталась крепко сидеть у него на голове. Жидкость давала Руизу небольшой запас плавучести, хотя и делала его весьма легким. В результате Руиз медленно плыл вниз, к городу. Жидкость была ровно настолько прохладная, чтобы это было приятно, хотя ему пришлось потратить несколько минут, чтобы привыкнуть к ощущению жидкости возле его тела. Это было похоже на странное скольжение тальковой пудры по коже. Сквозь жидкость он мог слышать музыку. Дюжина небольших оркестров тихо играла внизу. И шепот и крики множества голосов странно разнился сквозь жидкость. Руис подплыл к крупному павильону, направляя свое движение небольшими взмахами рук. Крыша павильона была сделана так, чтобы напоминать морскую звезду, и каждый небольшой луч крыши был украшен ярким огоньком. Огоньки пульсировали, то загорались, то гасли в такт музыки, которая звучала внутри. Руис опустился как раз возле блюстрады, которая обрамляла павильон, и его танцевальную веранду, где несколько кружевных кабинок давали возможность уединиться усталым танцорам. Он немного отдохнул возле веранды, глядя на танцоров. Они танцевали сложный танец, вращаясь с медленной грацией. Мужчины, все как один, были залихватски хороши. Женщины настолько же прекрасны, насколько и высокомерны. У всех выражение лица было настолько манерным, что впечатление было неприятным от их одинаковости. Словно Руис наблюдал всего одну пару в зале, полном зеркал, а не три десятка человек, которые заполнили куполообразное помещение. Руис узнал в этом руку Клёва Суукского, мастера в искусстве зрелой культуры. Этот пример работы Клёва, хотя, вероятно, не самый оригинальный его проект, был бы продан за очень высокую цену в Дельвермунской яме. Руис подумал, уж не краденый ли это проект, потому что это могло быть единственным объяснением присутствия этого образца зрелой культуры в богом забытых рабских казармах. Он покачал головой. Зрелые культуры всегда настораживали Руиза, потому что он никогда не мог представить их себе твердо и ясно. По крайней мере, то, за чем теперь наблюдал Руис, явно было частью программы, внушаемой как раз самой культурой. Двое молодых людей в центре танцевальной фигуры, оба стремящихся произвести впечатление экстравагантностью жестов, случайно столкнулись локтями. Немедленно они повернулись лицом друг к другу, прервав гладкое течение танца. Музыка неуверенно затихла. Двое резко заговорили друг с другом, хотя Руис и не мог разобрать конкретные слова. Прочие танцоры образовали круг, а потом и шар возле спорщиков. И по жадным выражениям лиц зевак Руис догадался, что должно произойти. Хотя все и произошло очень быстро. Оба в одно и то же мгновение выхватили из рукавов кинжалы, похожие на ивовые узкие листья. Словно ими управлял один и тот же мозг. Первый удар и оборона были словно продолжением танца. Жидкость, в которой они плавали, придавала их движениям грациозность даже в поединке. Но тут же все закончилось, и победитель вытащил кинжал из горла побежденного. Небольшое кровавое облако выплыло из глотки упавшего, прежде чем связующий слой смог образовать капсулу вокруг него. Мертвец тихо плавал посреди стремительно пустеющего павильона. Множество пар стремились выплыть наверх, и на их лицах Руис прочел выражение неприкрытой похоти. Природа связующего слоя была такова, что в нем было неудобно совершать основные человеческие потребности, включая половые отношения. Это объяснялось тем, что связующий слой не пропускал ни газообразные вещества. Вне сомнения, в городе существовали и открытые пространства с воздухом. Но Руис не мог отрицать, что освещенные звездами сады были привлекательнее. Рука дотронулась до его рукава, и он быстро обернулся, как только мог, связывающие движения жидкости. Толстенький человек с хитрым оценивающим лицом плавал перед ним, всматриваясь в Руиза крошечными глазками. «Вы тоже гость лорда Приала?» — спросил человек, выпуская пригоршню маленьких пузырьков изо рта. Глазки его расширились, когда он заметил татуировки Руиза. Руиз собрался с мыслями. «Разумеется», — сказал он самым уверенным и авторитетным тоном. Человечек расслабился, видимо, убедившись, что ни один раскрашенный дикарь не станет разговаривать с таким высокомерным и уверенным тоном. «Позвольте представиться», — сказал толстяк. «Я высокий фактор Фхуниак Боллард со станции Мувера». Руис воскресил свое предыдущее воплощение, то, которое он использовал на своей печально закончившейся миссии на Тронгмир. «Юхи Нальта Макке, потомок Крюгер Маккеев». Руис холодно улыбнулся. «Должен вам сказать, что на Крюгере у нас более занятные развлечения». Крюгериты были печально известны своей кровожадностью и эксцентричностью. Это была раса, которая не выносила, если кто-то вставал поперек дороги их капризом. Руис прямо-таки видел, как колесики вертятся в мозгах Болларда. Толстячок подумал, что приглашать такого гостя было поразительной глупостью со стороны лорда Приала. Весьма негостеприимно в отношении прочих его гостей, если уж быть откровенным. Но потом Боллард решил делать хорошую мину при плохой игре. В конце концов, это было единственное возможное решение. «Танцы, убийства, должен признать, неловко получилось», — сказал нервно Боллард. «Вы хотите сказать, что прочитали мои мысли?» — осведомился Руис ледяным тоном. «Я? Господь с вами, ваша светлость!» «Это хорошо. К танцам я отношусь прохладно. Но убийство может быть необыкновенно занимательным, если только оно совершается с умением и блеском». «Да, конечно. Прекрасно сказано, ваша светлость». Теперь Боллард мечтал только убраться прочь. И Руис извлекал определенное удовольствие из того, что терзал толстячка. С того момента, когда Руис вскочил на сцену в бедеробе, другие угнетали его. Руис покорялся. Для разнообразия очень приятно было воспользоваться даже таким незначительным шансом подавить кого-то. По лицу Руиза расплылась свирепая плодоядная улыбка. «Вы часто бываете в маленьком царстве Приала?» «Хорошо. Будьте моим провожатым. Это мой первый визит сюда. Я уверен, вы не разочаруете меня». Боллард подавил выражение отчаяния на физиономии. «Вы оказываете мне слишком большую честь, ваша светлость», — сказал он с тщетной надеждой. «Вовсе нет», — сказал Руис, схватив пухлую, как тесто, руку Болларда в такие тесные клещи, что Боллард не удержался от жалобной гримасы. «С чего начнем, добрый мой фактор?»